с весенней очередность. Я помню, как с небес день 31 марта весь розовый сошел, но, чтобы не соврать, добавлю, в нем была глубокая помарка, то мраком исходил Ладыженский овраг. Вдруг синий-синий цвет, как если бы поэта счастливые слова оврагу удались, явился и сказал, что медуница эта пришла в обгон не столь проворных медуниц. Я долго на нее смотрела с обожанием. Кто милому цветку хвалы не воздавал за то, что синий цвет им трижды обнажаем? Он совершенно синь, но он лилов и ал. Что медуница люб соблазн зари ненастной над паршином, когда в нем завтра ждут дождя, заметил и словарь, назвав ее неясный, а крест, а не на нас глядит ее душа. Конечно, прежде всех мать-мачеха явилась, и вот уже прострел, забрав себе права, глагола своего не промахнулся, вырос для цели забытья, ведь это сон-трава. А далее пошло про лестники, про лески, и ветреницы хлад, и поцелуйный яд всех ветрениц земных за то, что так прелестны, отравленные ей уста благословят. Так провожала я цветений очередность, но знала, главный хмель покуда не почат. 2 года я ждала в ладыженских черемух, ужель опять вдохну их сумасходный чад? На этот раз весна испытывать терпение не стала, все долги с разбегу раздала. И раньше, чем всегда, 30 апреля черемуха по всей округе расцвела. То с нею в дом бегу, то к ней бегу из дома, и разум поврежден движением круговым. Уже недели ей, но дрема, но истома, и я не объяснюсь с растением роковым. Зачем мне так грустны черемухи наитья? Дыхание ее под утро я приму за вкрадчивый привет от важного события, с чьим именем играть возбранено перу.